Глава 31. «Встань!» — обратился он ко мне. Я понимала, что бить меня он не станет, конечно, но все же ощущала некий испуг. Такая волна гнева исходила сейчас от мужчины. Неужели он так разозлился на то, что я ослушалась его? Я оставила щетку в ведре, поднялась на ноги и опустила голову, опасаясь гнева, который мог обрушиться на мою голову. «Почему ты нарушила мой приказ?» — спросил он у меня. «Миша, я...» «Я не с тобой сейчас говорю, Ульяна», — твердо одернул он жену. «Ольга, отвечай». «Я шла к Виолетте Рудольфовне», — начала я рассказывать, запинаясь от страха, «чтобы узнать, где находится в доме учебный класс. По пути я встретила Ульяну, и она попросила меня почистить палас». «Ульяну Павловну», — поправил меня князь, сузив глаза. Я встретилась с его взглядом. Ларин негодовал. Я позволила себе некое оскорбление в сторону его жены, в понимании дворян. Не назвала отчество княгини. На самом деле я не хотела никого оскорбить, просто вылетело из головы отчество Ульяны. И я со страху сказала лишь имя. Княгиня, кстати, тоже дышала, как разбуженный не вовремя дракон. «Кажется, я попала». «Дальше?» «Простите. Ульяна Павловна меня попросила почистить палас». «Но я тебе дал другое задание», — отметил Ларин. «Я пыталась сказать об этом барыне, но она меня слушать не захотела. Велела чистить». «Да как ты смеешь?» — встала на ноги Ульяна и вмешалась в наш диалог. «Деревенщина ты неотесанная. На меня наговаривать будешь?» «Ульяна, тише!» — остановил ее Михаил. «Миша, она меня уже не в первый раз оскорбила!» — стала рассказывать свою правду Ульяна. «Я всего лишь хотела проучить девушку. Она новенькая и совершенно не обучена тому, как обращаться к своим господам. Об этом мы побеседуем позже». «Я сказал позже, Уля». Та замолкла, но так и сверкала карими глазюками. Рот открывала и закрывала. Ее просто распирало. Было видно, что княгине хотелось высказать еще многое, но строгий запрет на это от мужа ее останавливал от потока горячей лавы на мою бедовую голову. Да и на его голову, возможно, тоже. Ох, и живет она меня теперь со свету. Ох, и живет. А Ларин повернулся ко мне. «А ты ступай, вымой руки и переоденься. Затем иди туда, куда я тебя просил. И запомни, ничьи приказы, кроме моих, ты не выполняешь. Твоя задача — заниматься ребенком. Паласы почистят без тебя. Поняла?» «Да», — кивнула я. Понимание, что я стала словно бы яблоком раздора супругов, меня вовсе не радовало. Князь уничтожил сейчас авторитет своей супруги передо мной. Но это была его воля. Я тут ни при чем. Только страдать от этого буду именно я. Это было ясно уже тогда. «Учебный класс находится на втором этаже в левом крыле. Последняя дверь у окна. Ступай». Я покорно пошла обратно, на этаж для слуг. Мне предстояло привести себя в порядок после того, как лазила щеткой по паласу, и найти Софию, чтобы присоединиться к ней. «Идем в мой кабинет», — обратился князь к жене. Это я уже видела и слышала лишь краем уха и глаза, пока поднималась по лестнице и пока пара не скрылась от меня за стеной после того, как лестница кончилась, и мне пришлось повернуть в нужное крыло. Наверное, князь решил поговорить с ней наедине и не высказывать все на глазах у слуг. Он и без того достаточно уже сказал. Достаточно, чтобы княгиня теперь меня травила ежедневно. Женская месть — страшная вещь в любом веке. Не удержавшись от любопытства и желания знать, что она говорила обо мне, я скорым делом вымыла руки, умылась и переоделась в чистое платье, а затем спустилась к кабинету князя. Одну минутку послушаю у двери и сразу же к Софии. Должна же я знать, чем себя защищать, ведь эта женщина сейчас наговорит Ларину небылиц, чтобы обелить себя. На мысках остановилась у самой двери и приложила ухо к замочной скважине. Где-то в глубине комнаты я услышала голоса. «Но ее надо было наказать», — говорила Ульяна. «Достаточно было просто поговорить. Человек в новом доме. Может, в предыдущем были другие правила». «Какие другие? Было модно не уважать хозяев?» «Виолетта ее всему научит. Не стоит спускать всех собак на девушку. Ничего дурного она пока не сделала». «Но она не выказывает уважения, Миша. Она не поздоровалась даже, когда я в кресле сидела. Просто мимо пронеслась». «Она могла тебя просто не заметить. Торопилась исполнить мое поручение». «Я тебя не понимаю, Миша». «Отчего же?» «Почему ты так защищаешь какую-то прислугу? Далась она тебе?» «Она не какая-то прислуга. Она — выбор моей племянницы». «И теперь ты собрался потакать маленькой девочке? Чтобы она тебе на шею села потом, да?» «Не собираюсь я ей потакать», — стал злиться уже и Михаил. «Просто не надо раздавать ей приказы. Это служанка Софии, и она будет выполнять ее приказы». «А ты собрался потакать вовсе не Соня, да?» «Я поняла». «Ты о чем, Уля?» «Я теряю зерно логики в разговоре с тобой». «Потакать будешь красивой служанке, да? Выделяешь уже ее из всех слуг. Меня заставляешь молчать из-за нее». «Что ты несешь?» — загремел уже Михаил. Даже у меня мурашки побежали по спине от его железного тона. Ульяна на самом деле говорила не очень-то приятные вещи. Неужто барыня решила мужа ревновать к служанке и деревенщине? Весьма неумно. Никогда он не посмотрит в мою сторону, когда рядом такая красавица, как Ульяна. К тому же равная ему. «Я хоть когда-то путался со служанками?» «Нет, никогда». «Тогда как ты смеешь меня винить в подобной грязи?» «Я... извини, я просто надеюсь, что и в этот раз ты не изменишь своим принципам». «Почему ты вообще допустила подобную мысль, Уля? Как тебе не стыдно только?» — укорил ее супруг. «А потому что я видела». «Что ты видела?» «А то и видела, Миша». «Да что ты видела, женщина? Угомони уже свои таланты». «Видела, как ты на нее смотрел», — заявила Ульяна, и на пару тяжелых мгновений в кабинете воцарилась тишина. «Видишь? Видишь? Ты молчишь. И глаза опускаешь. Значит, я права». Затем раздался как будто небольшой взрыв, и осколки, не пойми чего, разлетелись по комнате. Как если бы бокал на столе просто взял и взорвался. Я вздрогнула и решила уходить. «А ну как вылетит сейчас из кабинета? Кто, если они там уже посуду бьют? А я тут под дверью подслушиваю. Получу тогда я на орехи». «Уля!» — вздохнул князь. «Если я еще раз услышу от тебя подобную дурь, я очень рассержусь, и ты пожалеешь о своих словах». «Ну, знаешь, это уже все границы переходят», заявила Ульяна и устремилась к двери. Я еле успела скрыться за поворотом, как дверь кабинета открылась, затем громко захлопнулась, и княгиня, стуча каблуками особенно громко, унеслась по коридору.